После этого еще раз встретимся, подведем итоги. Помните, золото все окупит. Уж если оттуда...» Он ткнул пальцем куда-то за плечо. «Нам везут нужные товары, то сами вы обязаны порадовать руководство Дальстроя и комиссара Никишова, который удостаивается личного разговора с самим Лаврентием Павловичем». На этой приподнятой, много раз обкатанной фразе генерал Комаров и закончил встречу с агрономами, вполне довольный тем, что озадачил и воодушевил малочисленную, но очень нужную для Дальстроя агрономическую головку. Ничего не понимая в сельскохозяйственных делах, генерал все же помнил, что от совхозов идет продукция, способная хоть как-то поддержать заключенных, едва ворочающих камни в забоях золотых приисков. Специалисты бесшумно вышли из кабинета. «Доволен?» — Табышев спросил идущего рядом коллегу из Ильгена. «Выпить бы сейчас!» И агроном Садови грустно и с надеждой глянул на Табышева. «Старик, всему свое время. Сейчас едем в Дукчу, там еще потолкуем. Я сяду за докладную. Без нее, как полагает генерал, вы вообще перестанете ловить мышей. Надежда не на него, на Гридасову. У ней власти больше, чем у Никишова, ведь она, по слухам, его жена. Значит, и власть у нее, так? Это точно». В Дукче Морозов встретил знакомых, но уже не было агронома Пышкина и уехавшего хорошего. Не было его доброго учителя, тепличника Кузьменко. Всюду новые люди. Докладную, по-военному короткую и понятную, писали в кабинете начальника управления. Писал, конечно, Табышев. Его коллеги подсказывали цифры, факты. К вечеру отдали 3 исписанных листа на машинку и пошли к Руссо и Андросову. Старый агроном собрался на материк. В квартире его было пусто, горкой лежали чемоданы, но он отыскал, чего подать на стол. По этой причине в Магадан вернулись поздно. Сергей ночевал у Табышевых. Тогда он и спросил не без тайной надежды, как удалось хорошего уехать, такие строгости. Провели несложную операцию. Назначили его агрономом в Находку. Там приморское управление с 3 совхозами. Отработает сезон и распрощается, к семье вернется. Паспорт у него того, жить придется в деревне. Выбор небольшой, но все же с семьей и на родине. Ты думаешь о переводе на побережье? Тема номер 1. Но у нас с Олей тоже ограничения. Куда мы такие меченые на материк? А на побережье интересно, возможностей больше. Впереди какие-то перемены. Когда-то Бог поразит, наконец, этих убийц и тюремщиков. Тихо, тихо. Табышев показал на дверь. Он вот тут, тюремщик. Ложись спать и ни о чем плохом не думай. Все будет окей, как говорят наши союзники-американцы. Завтра я отвезу докладную. Что-нибудь выбьем для совхозов у Комарова. А прежде всего заявка на семена. На аляскинские семена, конечно. Вторая встреча агрономов с генералом не состоялась. Забыв о своем обещании, он куда-то выехал. Листы докладной легли в стопку других бумаг на столе у майора. Возвращаясь к Табышеву, агрономы увидели, как из Нагаева по улице Сталина двигалась бесконечная колонна заключенных женщин, одетые еще в домашние пестрые одежды, кто в летнем, кто в зимнем. Они шли тем страшным, размеренным казенным шагом, каким подходят к эшафоту на казнь, с лицами равнодушными, одинаково утомленными и серыми. Они не смотрели по сторонам, не рассчитывали на милость нового для них города. «Будь что будет», вот что выражали их страдальческие лица. «Откуда их привезли?» вырвалось у Сергея. «Похоже, из Находки. Ходил тут разговор, что подчищают по тюрьмам на материке и везут подальше. А тюрьмы для военного набора, для дезертиров, для военных преступников, для тех, кто не сдержался и вякнул что-нибудь о полководце и вожде. Из НКВД в армию никого не брали. Вот они и занялись привычным делом в тылу, а потом на освобожденных землях. Чистят и сажают. Занятие подходящее, чтобы не на фронт. А по тюрьмам в европейской части страны сидели жены и родственники врагов народа. Теперь их привезли в Маглак, Гридасовой. Ты видел ее, совхозы под ее рукой. Второе. Сусуман Морозов ехал на перекладных. Первый грузовик, который остановился, чтобы забрать голосующего, был на чурках. Дальстрою пришлось сделать и такие, поскольку бензина резко не хватало. Это дотащил Сергея до Атки и здесь стал на ремонт. В кузове его лежали мешки из плотной ткани с нерусской маркировкой. Американская мука. От Атки до Мякета Сергей сидел уже в кабине другого грузовика, благополучного. Проезжали самый унылый и печальный участок Колымской трассы. Она вела среди невысоких сопок Нагорья. Все долины здесь были перекопаны, изрыты. На промытой породе не прижилась никакая растительность. Холодная, безмолвная пустыня, без людского жилья и даже пеньков. Процедив породу, заключенных повезли дальше. Остатки лагерей растащили на топку. Мертвые, надежно укрытые породой. Более чем на 100 километров тянулась эта безликая, со сметенным снегом голая земля. Тут и глазу не на чем было остановиться, разве что на белеющих по редким размывам костях. Напоминание о цене, которая уплачена за золото. Ехали молча, шофер непрерывно курил. Сергей изредка приоткрывал дверцу, чтобы проветрить, но холод был страшенный, и он быстро захлопывал дверку. В кузове лежали ящики, похожие на гробы, белые, струганные, чистые. «Что в них?» — спросил у шофера. «А, колбаса! Еще не дал? Та еще колбаска, твердая, копченая, лежит в ящике рядами, свиным салом залитая. Один мой кореш как-то разбил ящик, вроде уронил. Ну, мы и разговелись. Я и спирт их не возил, может, видел, в белых оцинкованных бочках. Кое-что подбрасывают союзники. Смотри, капиталисты, эксплуататоры, они без понятия. Подохли бы без них на Колыме». До своего поселка Сергей пересаживался еще дважды. У одного в кузове были какие-то железки, разобранная техника. Другой вез продукты с нерусской маркировкой –